Я вскрыл конверт и стал изучать инструкции. Они заказывали 6 билетов по высшему классу на рейс Нью-Йорк-Токио. В Токио требовалось заказать гостиницу на 14 дней и машину с шофером. Я передал заказ Сью и попросил переслать его в Майами. Затем, вернувшись к себе, позвонил Мессингему и передал ему свой разговор с Дайером. «Отлично, Клей!» — сказал он, громко смеясь. — Я все передам мистеру Райнеру. Лучше нельзя было и сделать. Не говорите ничего Харкинсу. Заявку их провернем быстро. Возвращаясь в конце дня домой, я хотел поделиться своим маленьким триумфом с Родой. Но, зная, что это ее нисколько не заинтересует, я промолчал. Она опять ныла, что у нее устали ноги. Валерия наверняка бы этим заинтересовалась. Она бы даже настояла на маленькой пирушке. У меня защемило сердце. Утром доставили билеты до Токио и места в отеле. Около 10 я позвонил Дайеру. «Для вас все готово», — сказал я. «Вам переслать заказ по почте или вы кого-нибудь пришлете?» «Занесите сами, тем более что нам нужно кое-что обсудить. Я не могу терять время, бегая в ваше бюро», — сказал он и повесил трубку. Итак, началось. Этого следовало ожидать. Теперь он заставит меня ждать. Я рассказал о своем разговоре с Дайером Сью. «Если это не спешно, можно было бы вызвать рассыльного?» «Именно спешно, иначе начнутся жалобы. Я ведь обещал ему самое образцовое обслуживание. Нам обещали расширить штат ради этого Видаля. Вдвоем нам не справиться, нужен курьер». Я позвонил Мессингему. Он сразу все понял. «Помнишь Билла Олсона из Бостона, Клей? Он сейчас здесь. Я пошлю его к вам на помощь». Я вздрогнул. После исчезновения Валерии мы с ним не встречались. Напоминание о нем вызвало во мне старую боль. «Придется здесь поставить еще один стол», — сказал я Сью. Она утвердительно кивнула головой. Захватив пакет для Дайера, я пошел на стоянку машин. Парадис Ларго находился в месте стыка двух шоссе. Скрытый буйной растительностью, он состоял из 30-40 величественных особняков, которыми владели богатейшие люди Флориды. Я остановил свой примут у проходной, где навстречу мне поднялся охранник в синей униформе. «Позвоните мистеру Дайеру в резиденцию мистера Видаля», — сказал я. «Я Клей Берди. Мистер Дайер ждет меня». Взглянув на мои водительские права, он позвонил, затем открыл шлагбаум. «Четвертые ворота слева», — бросил он. Я проехал еще немного, и вновь передо мной вырос человек в униформе. «Поезжайте прямо, мистер Берди. Поставьте машину у стоянки номер 4». Ухоженная дорога была обсажена по краям пальмами и кустами олеандра. Наконец я заметил стоянку под номером 4. На одном конце ее стоял сверкающий Ролле Корнет, а на другом — Ламборджини Эспада. Мой старенький Плимут очень проигрывал от такого соседства. Кто-то отделился от ствола пальмы и вышел из его тени. Этот кто-то был в белых брюках и ало-красном пиджаке. «Мистер Берди, сюда, пожалуйста, третья дверь. Я сообщу о вашем приезде мистеру Дайеру». Войдя в просторный холл, я увидел 8 человек, сидевших в креслах за столом с портфелями или просто с папками в руках. Подозревая во мне опасного конкурента, они недружелюбно разглядывали меня. Через 5 минут в невидимом репродукторе раздался женский голос. «Мистер Хайдзер, пройдите, пожалуйста, в комнату 5». Полный стареющий мужчина быстро встал и удалился. Время тянулось медленно, пока, наконец, не вызвали другого. Так продолжалось до тех пор, пока нас не осталось 2, какой-то лысый мужчина и я. «Прямо как у дантиста», — заметил я, закуривая четвертую сигарету. «Точно, как у дантиста, даже быстрее». Он вынул платок и вытер вспотевшее лицо. Взглянув на часы, я увидел, что сижу около полутора часов. Наконец вызвали лысого. Кивнув мне на прощание, он скрылся за дверью. «Мистер Берди, комната 15». «Наконец-то!» За огромным столом с тремя телефонами, внутренним коммутатором, магнитофонами, вазой с цветами, тремя ониксовыми пепельницами, серебряным портсигаром и еще бог знает чем восседал Верной Дайер. Удивительно, где он находил место, чтобы писать? «А вот и вы», — сказал он, смеясь, — «садитесь». Я протянул ему его заказ и смету, затем сел. Он долго и придирчиво разглядывал все в отдельности, упорно ища, к чему бы придраться. «Почему вы забронировали им места в Пасифик-отеле?» «Там великолепный сад и значительно спокойнее, чем в Империале». «У них не будет времени ходить в ваш сад. Поменяйте на Империал». «Пожалуйста, мистер Дайер». Разочарованный моей услужливостью, он даже покраснел. «Все должно быть готово к 16:00, не позже». «Все будет сделано. Только в следующий раз предупреждайте меня об отеле». «Вы сами должны знать лучшие отели во всех городах мира». «Я считаю лучшим отелем в Токио Пасифик отель». «Не будем спорить. Поменяйте на Империал». Он взглянул на часы. 13:10? Неужели так поздно? Попрошу вас прийти не позже 15:00, хорошо?» «К сожалению, у меня деловая встреча в 15:00. Наклонив голову немного в сторону, он некоторое время изучал меня. «Я ожидаю отличного обслуживания, мистер Берди. С таким банковским счетом, как наш, мы на это твердо рассчитываем. Итак, в 15:00. «Если вам нужно так срочно, зайдите к нам после ленча». Поломавшись немного, он, наконец, сдался. «Ладно, я уже все равно опаздываю, так что дам вам инструкции сейчас». Он вынул из ящика письменного стола нужный конверт и передал его мне. «Если что-нибудь будет неясно, позвоните мне завтра. И сами отели не выбирайте, не проконсультировавшись со мной». «Хорошо», — сказал я и двинулся к двери. «Подождите, я совсем забыл. Я хотел вам предложить полностью поработать только на мистера Видаля в течение 5 дней, начиная со вторника». «Что вы имеете в виду?» — удивленно спросил я. «Видите ли, мистер Видаль собирается в Сан-Сальвадор. С ним едет его жена. Так как и мистер Видаль будет там очень занят, мы хотели попросить вас побыть с ней, сопровождать ее на экскурсии и помочь в осмотре достопримечательностей. Ну, побыть чем-то вроде гида. Условия будут самые лучшие. Машина с кондиционером, номер люкс в отеле, хороший гонорар. Полная инструкция в конверте». Мне этого вовсе не хотелось. В Сан-Сальвадоре я никогда не был и был совершенно непригоден для роли гида. Да и вообще, это была не моя работа. «У нас прекрасное агентство в Сан-Сальвадоре, и они великолепно обслужат миссис Видаль». «Вот этого-то мистер Видаль и хочет избежать. Он не хочет, чтобы его жену сопровождал какой-нибудь латиноамериканский даго, и просит вас об этом. Вы возражаете?» «Я подумаю над вашим предложением. У нас прекрасное экскурсионное бюро в Майами. Кроме того, если меня не будет 5 дней, некому будет следить за выполнением ваших же инструкций». «Пока вы не вернетесь, новых заявок от нас не поступит». Я начал одеваться. «Я подумаю», — сказал я опять и покинул комнату.